оранжевый мяч мелькает. Почему-то он все еще не пересек трехочковую линию. Вот Дашорн. Отпасовал его Андре. Тот согнулся в талии, стараясь придержать мяч руками на уровне колен, качая корпус из стороны в сторону. Андре дергается всем телом, когда ему кажется, что он нащупал просвет, чтобы обмануть противника и обвести его. Но ничего не получается. Андре пасует обратно, Дашорну, в то время как Джамал Перкинс все бубнит, бубнит, бубнит в ухо Джорджо. «Что ты все своей белой задницей крутишь, красавчик? Что, баба в тебе заиграла? А? Точно, вы, белые мужики, все как бабы. Вот эта сука и лезет из тебя. А, красавчик? Нет, красавчик, дохлый ты какой-то сегодня. Недаром ребята говорили, блин, да ты сегодня и 5 минут на площадке не продержишься. Сейчас, прямо сейчас отправишься на лавку. И какого хрена старина Бастер выпустил в стартовой пятерке тебя, белая задница? Видать, пожалел белого брата. Ну, игру-то ему делать надо, так что он тебя все равно уберет, белая задница, и выпустит нормального чувака. Езжаешь, про кого я? Да-да, про Конжерса. Да, сейчас тебя уберут. Ты, плоскостопый, обезьяна белая, и выпустят Конжерса. У Джорджа просто глаза на лоб полезли. Откуда в команде Цинциннати знают, что за проблему представляет для него Вернон Конжерс? Откуда это узнал хренов Джамал Перкинс? А если об этом знает такой урод, как Джамал Перкинс, то наверняка в курсе и вся остальная команда Цинциннати. А если в курсе даже вечные аутсайдеры из Цинциннати, то слух, значит, прошел по всем командам лиги. И Джамал Перкинс просто отыгрывается на нем, доводя Джорджо до белого коленя. Достал-таки, вывел из себя. Слова Джамала Перкинса накрепко засели в голове Джорджо. До сих пор он и внимания не обращал на всякий бубнеж, ругань, угрозы и подначки, доносившиеся откуда-то сзади, из-за плеча. Теперь же каждое слово, произнесенное Перкинсом, пронзало его, как ядовитое жало какого-то чудовища из кошмарных снов. Джорджо пытался убедить себя, что Перкинс вовсе не какой-то таинственный монстр, а просто черный парень, играющий в баскетбол. Неплохо, но не лучше него самого. Пусть мелит, что хочет. В прошлом году Джорджо уже приходилось играть против этого типа в чемпионате, а еще до этого в летнем лагере, спонсировавшемся производителями спортивной обуви. Ничего особенного. По технике он Перкинса превосходит, но тот порой отыгрывается за счет жестких приемов. Там он тоже подначивал белых игроков, стараясь вывести их из себя и заставить наделать ошибок на площадке. Играя столько лет в баскетбол, ставший игрой чернокожих, Джорджо научился не обращать внимания на всю эту болтовню. Но на сей раз этот черный ублюдок достал все-таки его. Дело ведь не только в Конжерсе. Джорджо не мог забыть и всего остального, что успел нагавкать ему Перкинс. Надо же, бабой меня обозвал. В другой ситуации наплевать бы на него и забыть. Но сегодня еще бы пидором обозвал скотина. Нет уж нет, сегодня тебе это просто так с рук не сойдет. Сегодня я с тобой поквитаюсь. Бросив отчаянный взгляд через плечо и убедившись, что противник по-прежнему отирается рядом, Джорджо негромко, но так, чтобы Перкинс обязательно расслышал, заговорил на таком же гетто-сленге, которым вполне овладел за годы, проведенные в черном баскетболе. Ты бы лучше прикрыл задницу своей мамаши, ты, Джей Малль. Чего это тебе имечко такое охрененное дали? Джей Малль. Что, твой папа не был какой-нибудь ай-раб гребаный? Да ты, небось, своего папани-то знать не знаешь. Джей Малль, он как твою мамашу отымел, так и свалил к своим верблюдам, а? Джей Малль, ему ведь что верблюдов трахать, что твою мамочку, правда, Джей Малль? Никакой разницы. Только верблюдихи таких уродов, как ты, не рожают.